О летоисчислении. Пользуемся мы для жизни нашей и богослужений древним даорийским круголетом, который дал числобог нашим многомудрым предкам. Ибо этот круголет – великий кладезь древней мудрости. Полный цикл даорийского круголета числобога – 144 лета. 16 лет проходит через 9 стихий. 15 лет простых, в каждом по 365 дней, и 16-е лето священное, которое содержит 369 дней. Этот цикл круголета также связан с древней историей наших предков. Например, 15 лет шло великое переселение родов расы великой из Даарии в Рассению, а в 16-е лето предки наши обживали новые земли и возносили славу богам нашим. В честь этого события, великого переселения, наши предки стали праздновать Пасхет, что в переводе с древней харийской руники означает «путь, по которому шли боги». Каждое лето состоит из 9 месяцев, 3 месяца – осень, 3 месяца зима и 3 месяца весна. Месяцы простого лета имеют разное количество дней. В нечетных месяцах – Рамхат – месяц божественного начала, Бейлет – месяц белого сияния и покоя мира, Дайлет – месяц пробуждения природы, Вейлет – месяц ветров, Тайлет – месяц завершения – по 41 дню, а в четных месяцах – Айлет – месяц новых даров, Гейлет – месяц вьюг и стужи, Элет – месяц посева и наречения, Хейлет – месяц получения даров природы по 40 дней. Во священное лето в каждом месяце по 41 дню. От количества лет в месяцах появилось русское выражение «сорок сороков». Неделя, так же как и лето, состоит из 9 частей. Понедельник, вторник, третейник, четверг, пятница, шестица, седмица, осьмица, неделя. Упоминания о древних названиях дней недели сохранились в народных сказках. И на первую седмицу он поехал в град-столицу. Конек-горбунок. Вот осьмица уж прошла, и неделя подошла. Каменная чаша. Числам 9 и 40 придавалось особое значение. Это мы видим в обрядах тризны при поминовении умерших, ибо поминовение проводится в 9 и 40 дни. Каждые сутки были разделены на 16 часов. Каждый час содержал 144 части. В каждой части было 1296 долей. В каждой доле 72 мгновения. В мгновении 760 мигов, а в миге 160 сигов. До сего времени в бытовом обиходе используются древнейшие слова «сигать», «сигануть», то есть «быстро переместиться». Числу 16 также придавалось особое внимание. Не только день состоял из 16 часов, но и сворожий круг, славяно-арийский зодиак, делился на 16 чертогов, созвездий. И каждому чертогу покровительствовал свой вышний бог. Чертогу Девы – богиня Джива. Чертогу Вепря – бог Рамхат. Чертогу Щуки – богиня Рожана. Чертогу Лебедя – богиня Макаш. Чертогу Змея – бог Семаргл. Чертогу Ворона – бог Каляда. Чертогу Медведя – бог Сварок. Чертогу Бусла – бог Род. Чертогу Орла – – бог Велес, чертогу Лисы – богиня Марена, чертогу Тура – бог Крышень, чертогу Лося – Богородица Лада, чертогу Финиста – бог Вышень, чертогу Коня – бог Купала, чертогу Орла – бог Перун, чертогу Раса – Леопарда, Тарх – Дождь Бог. В связи с тем, что в России со времен насильственного крещения Руси существовал византийский календарь, а в лето 7208-1700 год царем Петром Алексеевичем Романовым, падким на все зарубежное, был введен юлианский календарь, лето 7262-1754 года в Димитровском скиту Беловодья, в 30 мерных верстах от города Тары, советом старейшин было принято решение об использовании двух летоисчислений, дабы избежать гонений и сотворения всяческих бед славянам святой старой православной веры от государевых служивых людей и от служителей византийской христианской церкви. Священный доарийский круголет числа Бога решено использовать для ведения богослужений, празднования праздников и соблюдения постов. А введенный царем Петром на всей территории Российской империи юлианский календарь для мирской жизни общинников и прихожан, исповедующих святую веру первопредков. Исчисление периодов очищения постов проводится только по доарийскому круголету числа Бога. Само слово «пост» есть аббревиатурное сокращение древнего славянского выражения «полное очищение собственных телес сотворяша». То есть система постования позволяет нашему организму очиститься и перестроиться с одного вида пищи на другой –